Глава 13. Имение рода Ивановых. Иванов Иван Иванович, улыбаясь, стоял возле окна и наблюдал через бинокль за землей Вавилонского. Когда он узнал, что у Вавилонского появилась своя строительная компания, то удивился. Но стоило ему увидеть технику, как все встало на свои места. Вся она была старой, облезлой, явно повидавшие лучшие времена. С такой техникой точно не заработать, это знал каждый, кто хоть когда-то ее нанимал. Постоянные поломки будут донимать Вавилонского до бесконечности, а детали в этом княжестве, увы, совсем не дешевые. Так что он радовался, что парень сам себя закапывает. Была у него идея начать ему мешать, а затем он задумался. Серьезно так задумался и пришел к выводу, что парень облажался. Крупно и беспросветно. Ведь он тратит деньги на ремонт этой рухляди и на утилизацию всего мусора, который он свозит сюда. Кстати, за мусор Иванов получает деньги, хоть и небольшие, но это по меркам самого мужчины. А вот для такого, как Вавилонский, это было бы очень даже приятно. За работой парня, кстати, следили днем и ночью. И те отчеты, которые лежат у него на столе, радуют. Мусора меньше не стало, а значит, все идет, как он того хочет. А еще сегодня техника Вавилонского снялась, собрав все свое добро, и уехала. Его люди расспрашивали у работяг, что да как. И те жаловались на Вавилонского, что он посадил их за старье, да еще и орет на них, чтобы они за пару дней все сделали, а то у него заканчиваются деньги». Само собой, гвардейцы не ходили с пустыми руками, дабы можно было изобразить сочувствие и добрые отношения между работягами. У них был приказ тоже пожаловаться на незавидную работу. У Иванова была даже мысль попытаться переманить людей Вавилонского, но он откинул эту идею. У парня сейчас острые проблемы с деньгами, и, скорее всего, он скоро сам такими темпами загнется. Иванов был счастлив. Если бы еще дом свой отремонтировать или хотя бы понять, что за дела с ним творятся, тогда вообще можно расслабиться. Впрочем, с этим он разберется, но сначала пора подкинуть Вавилонскому еще мусора на территорию. У него как раз в очереди уже больше 70 заявок на вывоз строительного мусора есть. Все же его по всему Вадуцу ищут и собирают. Какой же наивный этот Иванов. Думал, что сможет подослать своих людей и все выведать у меня. Как бы не так. Еще когда только собирался сюда ехать на работу, я провел инструктаж со своими людьми. Все должны вести себя так, словно очень мной недовольны. А еще подготовил им с 2 десятка разных вопросов, которые они могут получить, и сказал, как нужно отвечать. Как знал, что пригодится. Скорее всего, Иванов рассчитывает такими темпами меня додавить, чтобы я бросил это гиблое дело. И, возможно, он прав. Свалка — это просто кошмар. Там дерут деньги просто безбожно, и такими темпами я просто не потяну даже маленькие объемы груза отвозить туда. А потому я понял, что надо тактику полностью менять. Что это означает? Что у меня сейчас будет план «Б». Вся техника выводится из моего участка для того, чтобы показать Иванову, насколько мне тяжело. А может, еще захочет подкинуть туда мусора. Пока мои люди работали, то и я не сидел без дела. Приходилось много думать. И пришло озарение, что Иванов является моим поставщиком ценных ресурсов бесплатно. Разве что зарплаты людям и топливо. Но это все мелочи. Все равно сейчас другой работы у них нет. Хотя один заказ на то, чтобы переложить брусчатку в черте города, получили. Но там не нужны прям все мои люди. Правда, слишком долго я так тянуть не могу. Но были идеи, как и что можно сделать, но это потом. В общем, я понял несколько важных вещей. Всю следующую технику, что буду чинить, надо делать убогой на внешний вид, чтобы не привлекать лишнего внимания. Делать вид, что на старье гоняю. Это мне помогли понять гвардейцы Иванова, которые приходили поговорить с моими работягами. Так что я сейчас нахожусь на своей базе, которые все боятся, и снова занят разминированием. На этот раз мне понадобился довольно большой кусок земли, но уверен, оно того явно будет стоить, хоть и времени уходит знатно. Решил сделать большую техническую яму с нормальными подъездами, куда будет заезжать техника и выгружать весь мусор. А я, в свою очередь, его оттуда буду забирать и перерабатывать. Сразу так не мог поступить. Нужно было хоть немного засветиться на свалке и получить пачку документов, что я там бываю. А то много вопросов вызовет, если мусор просто будет пропадать из этого места. Конечно, работяги не совсем поняли, зачем загрязнять здесь землю, и уже очень боялись, что может что-то рвануть. Но тут в игру вступил Ганс, который, кажется, проникся верой в меня и просто сказал им делать, что я говорю, без лишних вопросов. Мол, господин лучше знает и не подведет нас. Это на минуточку, яма еще не готова даже, а они уже боятся. Страх есть, что наедут на мину или снаряд. А еще, что при сбросе мусора туда упадет и придавит снаряд, который, в свою очередь, разорвется и пойдет цепная реакция по всему кладбищу. Страхов было много, но, как по мне, они уже легче реагируют. Вначале хоть палками загоняй. Когда я закончил работу со свалкой, то набрал Ганса и узнал, где он находится. Оказалось, в своем офисе. Туда я и пошел. «Как дела? Все хорошо?» – поздоровался с ним, заходя в офис. «Хреново, но пойдет». Устало ответил он и лично встал, чтобы подвинуть мне стул. Конечно, такие меры мне были не нужны. Я и сам могу взять стул, о чем и сообщил. А вот от кофе или чая не откажусь. Была вызвана секретарша, которой было поручено это сделать. «Судя по документам, которые изучаешь, ты не уверен в заказе с плиткой?» – спросил я у него. «Очень даже не уверен», – вздохнул мужчина. «У меня такое чувство, что нам дают самые отстойные заказы из всех существующих. Я пытался взять ремонт плитки на окраине. Вся техника нужная есть, да и заказ сладкий. Плитка дешевая и популярная. Наценка большая, кидай, зарабатывай, но, увы, даже слушать не хотели, когда заявку еще подали 3 фирмы. Нас не очень любят». «Да и плевать», — пожимаю плечами и зеваю. «Бери укладку плитки и все». «Бери». Тихо повторил он мои слова. «Легко сказать. У нас-то исторический центр. Что попало туда, не положишь. Нужно согласно градостроительных норм. По специально утвержденному списку. А где плитку взять? Такой нужной нигде в продаже нет». «Совсем, что ли?» Что-то я стал уставать от такой тенденции. «В этом месте нет ничего нужного. Может, мне свой завод открыть, да и все? На то я сижу и антиквариатом торгую, когда им нужны болты, трубы и всякая мелочь». «Этой нет. Она с завода, с самих Романовых. Высшего качества и вообще не дешевая. Нам ее купить нужно еще за свои, чтобы потом получить оплату». «Понятно. Ну, а со старой что?» Решил узнать об этой работе побольше. «Старая там пострадала сильно, когда одаренные сцепились. Но говорят, что еще и тени были». «Понятно. У меня есть предложение». Не стал долго думать. «Дуй туда. Или отправь кого-нибудь. И принеси мне несколько образцов, которые нужны. Я попробую через своих поставщиков достать все нужное». Ганс завис. А еще я понял, что он не верит в мои сказки про поставщиков. Однако посвящать детали его еще рановато. «Так оно же, это... нужно уже сегодня». «А я тебе что, через год предлагаю? Мои люди не тугодумы. И если эта плитка у кого-то есть во всем Лихтенштейне, то они ее найдут». «Это будет дорого», — снова хмурится он. «Я разберусь. И оплата там не деньгами». Когда я смог убедить Ганса, что все в норме, то он лично отправился туда и привез мне плитку. Я, честно, не мог понять, чем так знаменит завод императорской семьи. Обычная качественная плитка, даже без дополнительного укрепления. Повторить такую совсем не проблематично. Да, камень редкий, гранит интересной раскраски, видимо, из какого-то конкретного карьера. Как по мне, леповато, но о вкусах не спорят. А вот что сложно, так это найти место, где ее сделать. Все нужные ресурсы у меня были прямо здесь. Гранит другой, но можно изменить его свойства, добавив нужных материалов для цвета и структуры. Но тогда как я смогу объяснить, откуда она взялась? Ведь я уже начал рассказывать сказки про поставщика. В итоге я решил все просто. Набрал Борю и сказал пригнать мне один из грузовиков и никому ничего не говорить. Если спросят, то везет плитку, которую забрал где-то там, неважно где. Само собой, грузовой отсек был закрыт тентом, и никто не мог понять, что находится там внутри. Боря уже свой человек и прекрасно понимал, почему не стоит задавать лишних вопросов. Он сделает все, как надо. А я уже сидел в своей мастерской под офисом, где и стал творить. Плитку было несложно делать. Я бы сказал, очень даже легко. И, если честно, я больше думал о своей работе, чем о плитке. А потому даже не заметил, как перевыполнил план. Раз так в 10, что ли. А может и больше. На самом деле я думал как раз об этом. Здесь странные правила. Ты вначале вкладываешь свои деньги в материалы, а потом они к тебе вернутся, если ты все сделал как надо и без косяков. На других имперских землях все было далеко не так. Там сначала деньги давали, а потом уже заказ принимали. Но если сделаешь не так, то переделывать халтуру уже будешь за свои деньги. Тяжело вздохнув, я понял, что скучаю за своим магазинчиком и антиквариатом. Сейчас я занят тем же, что и в прошлом мире – строительством. Конечно, я его люблю, но всегда есть одно «но». Я хотел фирму, которая будет приносить деньги, без моего участия. Но теперь понимаю, что это нереально. Вернее, реально, но будет явно дольше желаемого. А потому и тут нужно будет менять тактику. На этих мыслях я выругался снова. Еще сделал плитки, чтобы зазря не сидеть. А ведь я свои умные мысли еще не додумал до конца. Выходит, мне нужно обеспечить парней не только техникой, но и материалами. Возможно, так и стоит поступить, по крайней мере, первое время. А с другой стороны, что мне мешает сделать самые ходовые трубы и закинуть их на склад? Также поступить с плиткой, арматурой и всем, что может себе позволить маг земли. Конечно, что-то да придется им покупать, без этого никуда. Оказалось, что мешает мне так поступить только одна вещь. Отсутствие этого самого склада. Вернее, склад был. Он сейчас надо мной. Но явно не таких размеров. А ведь я под него даже расчистил местность от снарядов и прочей взрывоопасной дряни. Но к строительству еще не приступил. Когда пришло сообщение от Бори, то я продолжал работать. Но делал не только плитку, но и трубы, а также остальные ходовые детали и материалы, которые видел и запомнил свой последний заказ. Все это я загрузил на склад через подъемный лифт, которым являлся пол. Дальше оставалось уже самому подняться. «Я все сделал, как и просили», — подошел ко мне Боря и оглядел склад. «Кажется, у нас проблема, да?» — усмехнулся он. «Какая проблема?» Делаю вид, что не понимаю, о чем это он. «В грузовик и десятой части не влезет из того, что вы тут создали. Кстати, а Романовы нам голову не оторвут?» Это он уже сказал после того, как рассмотрел одну плиточку, на которой был их герб. «За что?» «Она точно такая же, как и у них. Если хотят полной оригинальности, то пусть делают серийные номера. Однако сразу скажу, моя даже немного лучше, чем у них». «Возможно. Только у вас нет армии, чтобы доказать это». «Пока нет армии», — поднял я указательный палец вверх. «И кто сказал, что я не могу ее создать?» На этих словах Боря задумался. И это хорошо. Думать ему полезно. Ведь он первый человек из моей команды, и ему придется еще многое со мной увидеть и осознать. «Боишься уже?» — хмыкнул я. «Нет, переживаю». Слабо улыбнулся он. «За что? Что я захвачу весь мир?» что останусь снова безработным. Ведь вас с такими амбициями, скорее всего, грохнут». «А он точно в меня верит?» «А с другой стороны, это будет легендарная битва, в которой я смогу принять участие. Может, даже вынесу вашу раненую тушку с поля боя, за что получу выходные патроны». «Кто о чем, а Боря об оружии. Нужно будет сделать ему что-то интересное. Или лучше модифицировать то, что у него есть. Нет, наверное, не буду туда лезть». «Ладно, вези меня в лавку. Я хочу отдохнуть», — обращаясь к нему. «А потом заезжай сюда время от времени на этой машинке», — хлопаю по двери рукой. «И делай вид, что разгружаешься». «Да, без проблем», — пожимает он плечами и лезет в кабину. Где-то на окраине Вадуца. В темном и накуренном помещении сидели три человека. Хоть здесь было темно, и огонь светил только от камина, но им не нужно было видеть лица друг друга. Все и так были отлично знакомы. «Операция прошла паршиво, но есть другая информация», — вдруг спросил один из них у своих собратьев. «Не очень», — сразу возразил ему тот, который сидел ближе всех ко дню. «Нам удалось многое узнать. Например, теперь у нас нет сомнений, что Австро-Венгрия готовится к войне с нами». «Я бы так не сказал», — третий был не согласен с ними. «Нам это было известно давно. Что нам удалось разузнать, так это о блокаде, которую они устроили. Все меньше и меньше грузов пропускают, и все больше заворачивают обратно. У них есть списки, в которых указано, что можно сюда доставлять». «Странно, что оружие можно, правда?» — усмехнулся первый. «Только контрабанда. Впрочем, сюда его больше всего передают». «Ну, а как им еще вооружить своих повстанцев, которые должны будут свергнуть князя и объявить о выходе из Российской империи?» — сказал сидевший ближе к огню и отпил своего любимого коньяка. «Полагаю, Лихтенштейн ждут черные времена, и мы ничего с этим не можем поделать. Последняя попытка убить князя не увенчалась успехом». «Не увенчалась», — согласился с ним третий. «Даже не помогло полное обесточение города. У него слишком хорошая охрана. Правда, странно, что там большинство людей было из Пруссии». «Ничего странного», — заговорил второй. «Он спит и видит, как отдать наше княжество Пруссии. Империя стала слишком слабой. И этим, конечно же, воспользуются враги. Но так будет только в том случае, если мы ничего не предпримем». В зале повисла гнетущая тишина, и каждый думал о своем. Люди хоть и разные, но каждый был патриотом своего княжества. В народе их тоже называли повстанцами, вот только они не хотели отдавать свою родину чужакам. Нет, они хотели сохранить ее в своих руках, чтобы, наконец, поднять из пепла, в который превратили страну безумные и глупые люди. Когда в прошлом воевали за это место, то понимали его ценность, не то, что сейчас. Именно родом из этого места были три сильнейших и, пожалуй, единственные в мире известные маги Земли. А какая здесь была добыча? С количеством ресурсов, которые есть в этой земле, могут справиться только мастера, которые умеют их правильно добывать. Но глупые люди гробят все. Начиная с шахт, которые распродают в любые жадные руки, несмотря даже на то, откуда человек. А затем там создают шахты, которые портят жилу и загрязняют. Снимают сливки, а затем забрасывают навсегда. Это приводит к тому, что следующему человеку проще купить новую землю, где открыть свою шахту с нуля, чем возобновить работу в старой. Ну и закончить можно мастерами, которые в свое время были очень востребованными. Но из-за того, что торговать с другими странами было запрещено, закупая у них сырье, то они стали уезжать отсюда. Все бы ничего, но наладить в достаточном количестве нужные поставки империя не посчитала нужным, и это было прискорбно. «Тогда я предлагаю не допустить этого», — вдруг сказал третий. «Я знаю, что мы можем сделать. Если князь уже готовит документы на передачу Лихтенштейна ненавистной Пруссии, то нам нужно начать маленькую войну. Во время боевых действий это станет невозможным. «Попросить прусаков первыми напасть на нас?» — хмыкнул первый. «Почему именно их? Есть и другие соседи. А все, что нам нужно сделать, это оставить достаточный след. Они только спят и видят похожий сценарий. Возможно, хоть тогда вмешается империя». Люди снова задумались. Предложение третьего было здравым. Конечно, будут жертвы, но на полноценную войну сейчас соседи не решатся. А вот мелкие могут вполне. Полноценную войну можно будет ждать только тогда, когда империи объявят еще одну войну к имеющейся на данный момент. Тогда она не сможет еще и на этот фронт выделить достаточно сил. Хотя еще 200 лет назад это было бы смешно. Самое укрепленное место из всей Европы боится нападения. Только это было давно, и всю оборону давно уже забросили. Даже камень требует ухода. Но это в том случае, если к власти не придет кто-то грамотный и за оставшееся время не вернет былое величие или хотя бы возможность сидеть годами в изнурительной обороне. «Принимается?» — спросил третий и получил два согласных кивка. «Тогда начнем. Можно наше собрание объявить закрытым. Но есть еще один вопрос, который стоит нашего пристального внимания. Сообщество Леоса стало меня беспокоить. Удалось узнать, что они не только ведут разговоры про теней, но и стали заигрывать с ними. Мой человек, который передал эту информацию, уже мертв. Но умер он не зря. Леосу удалось пленить одну тень, и теперь они пытаются подчинить ее». Все в зале переглянулись. Напряглись. Немногие из людей знали, какую опасность представляют из себя тени. Но только не эти. Ведь все, кто здесь находился, были далеко не самыми простыми людьми. «Может, мне поднять свои полки и объявить охоту за Леосом?» — вдруг предложил первый. «Хорошая идея!» — поддержал второй. «Тогда они уйдут в подполье и начнут работать по-черному. Сомневаюсь. Тут нужно действовать умнее. Как насчет того, чтобы завербовать своего человека, приближенного к первому, на самом высоком уровне?» Мужчины улыбнулись. Им было известно, насколько это тяжело. Эти фанатики умели удивлять. Даже странно, где они находили так много одаренных, которым удавалось запудрить мозги. И ни для кого не секрет, что там были одаренные, сильные, и даже менталисты. Они быстро находили предателей, а те, кто был в сообществе душой и сердцем веренным. «Я предлагаю не найти», — покачал головой третий, — «да создать. У меня есть очень интересная информация. Леос, или вернее первый, влюбился в одну особу, и сейчас он еще не применяет силы, а потому она не с ним. Что, если мы ее завербуем заранее и подождем? Если он на кого-то бросил свой взгляд, то это означает, что она точно будет с ним. А своих женщин он не разрешает сканировать. Не хочет, чтобы его менталисты знали его предпочтения?» — хмыкнул второй. «А мне нравится эта идея. Кто это бедолага?» «Анастасия Молотова, последняя из славного своего рода». «Не повезло бедняжке. Мало и тех врагов, которые у нее есть. Так еще и Леос. Мне нравится этот план. Я его поддерживаю». Так они и решили. Эти три человека были очень могущественными и могли себе позволить поступать таким образом. Судьба сюда, судьба туда. Все ради высшей цели, которую они преследовали, несмотря на любые жертвы и потери.